Глава третья. Еще минуту назад я упорно боролся с охватившей меня в дороге сонливостью. Свинцовые веки опускались сами собой, но усилием воли я раз за разом приподнимал их. Понял, что дремота все же одолела меня, когда мягкое сиденье под пятой точкой внезапно сменилось жестким седлом, а крыша над головой исчезла, открывая вид на алеющее небо. Солнце при этом медленно скатывалось за горизонт, что с первых же секунд позволяло понять, причиной красному небу служил не разгулявшийся мор, а обыкновенный закат. Давненько уже ко мне не приходили видения из прошлого, вызванные памятью крови. И хотя большая часть из них погружала меня в кровопролитные сражения с демонами и ордами их порождений, эта спокойная конная прогулка ничего ужасного пока не предвещала. Пусть даже компанию моему предку составлял облаченный в светлую рясу священник. Поначалу мы ехали молча. Лишь изредка мой предшественник бросал взгляды на церковника. Какие-то робкие, осторожные взгляды, будто бы не решаясь первым начать разговор. Только немного погодя, когда глаза предка спустились к поводьям белой лошади, я осознал, что нахожусь в теле женщины. Вернее, не в его, а в ее воспоминаниях. «При всем моем уважении к вам, Анна Никитишна», — наконец заговорил священник. И вместе с Анной я готовился чутко внимать каждому его слову. Эмоции женщины временно стали моими собственными, как и ощущение мерзкого, липкого бессилия, от которого тут же захотелось проснуться. «Крайне неосмотрительно с вашей стороны тратить столько денег на лекарей, если речь идет об одержимости», — завершил свою мысль мужчина. «Я неодержима», — дрожащим голосом ответила та. «Я просто вижу вещи, которые не должна видеть». Словно в подтверждение ее слов в небе раздался оглушительный вой, но голову женщина поднимать не стала. Лишь крепче схватила поводья, а значит, и я не сумел увидеть ее галлюцинацию воочию. «Видение, что насылают на вас демоны, дабы сбить с толку», — сознанием дела продолжал увещевать ее священник, — «рано или поздно наступит день, когда эти богопротивные создания поглотят ваш разум окончательно и заполучат таки полный контроль над телом. И не только над телом, Анна. Никогда уже вашей душе не воспарить к сестрам, если демоны, таящиеся в вас, посмеют осквернить ее». «Но как же тогда?» «Ритуал экзорцизма — вот что вам сейчас так необходимо». Я ожидал услышать нечто подобное из его уст, однако для самой Анны это стало открытием. Неужели никогда прежде до этого дня церковь не третировала членов моего рода, не считала их одержимыми, не проводила бессмысленных ритуалов? «Вы считаете, что это действительно поможет?» — поежилась женщина. Слабая надежда на выздоровление затеплилась в ней впервые за долгое время. Неужели она поверила этому человеку? Пусть я и не знаю, как один из моих предков пришел к такому, но неужели она не видит, что это так глупо? «Если за дело возьмется ее высокопреподобие, будьте уверены, на поправку вы пойдете за считанные дни после проведения ритуала. Истинная вера — вот что поддержит вас в самый тягостный момент». «Влад! Влад!» — голос Алисы выдернул меня из сновидения. Кажется, приехали, но мне понадобилось время, чтобы немного прийти в себя и переварить новую информацию. Так все началось именно с Анны, которую память крови в конечном итоге свела в могилу. Обращение к церкви за советом попросту дало святошам прекрасный повод поставить на нас клеймо одержимых. И ничего более. Похоже, именно она передала им слишком много информации о нашем роде в попытках справиться со своей проблемой. Представляю себе разочарование моей предшественницы, когда ритуал не возымел должного эффекта. Видения усилились, и все, что ей оставалось, наложить на себя руки в канун собственной свадьбы. Винить дальнюю родственницу в неосмотрительности, тем более сейчас, Смысла уже не было. Если брать во внимание ее состояние, все могло закончиться еще плачевнее. Отсутствием наследников, к примеру. Но укажи я церкви на ее ошибки в настоящее время, удастся ли мне обелить род Морозовых и убедить святош снять с нас позорное клеймо? Обелить. А. Звучит иронично, учитывая, что белоснежные волосы и так позволяют выделить нас из числа высокородных, а также гарантировать предвзятое отношение. Где бы мы ни находились, с кем бы ни решились иметь дело. Подремал и сидит теперь довольный. С ухмылкой скрестила Алиса руки на груди. А я вот даже на минуту глаз сомкнуть не смогла. Ну, первый твой выход в свет все же. Задумчиво протянул, выглядывая в окно кареты. Потом ты поймешь, что в этом нет ничего такого. Только сплошная головная боль. Поместье рода Ланских, возвышавшееся перед нами, горело десятками ярких огней. Экипажи высокородных гостей выстроились в ровную линию, а кучера позволяли себе легкие перебранки, поскольку двигалась эта линия довольно медленно. Значит, прибыли мы как раз к назначенному часу, и чувства от такой пунктуальности я испытывал смешанные. По правде говоря, на протяжении всей поездки теплилось где-то в глубине души желание, чтобы видавший виды экипаж не пережил столь долгой дороги, чтобы на очередной яме или кочке с треском развалилось колесо или же лошади выбились из сил. Нехорошее предчувствие сопровождало меня еще в момент подготовки к этому танцевальному вечеру, и понимание, что отказаться от приглашения я не могу, подтачивало еще сильнее. Сейчас я просто не мог поступить иначе. Ведь зачем тогда вообще начинать восстанавливать род, чтобы потом избегать таких вот встреч? Ланский пообещал мне крепкий союз. Но верить одному его слову было бы неосмотрительно с моей стороны. С куда большей охотой я поверил бы, что приглашение отправлялось с единственной целью — опозорить нас в ходе вечера и заставить род Морозовых пасть еще ниже. Наладить дружеские отношения хоть с кем-то из студентов гимназии у меня так и не получилось. Я даже не пытался, и касательно этого нисколько не соврал Алисе. Ну а внезапное предложение бывшего однокашника во время встречи в семинарии изначально повергло меня в сильные сомнения. Нас не связывало ровным счетом ничего, и я ведь даже имени его не помнил, пока Даниил не представился мне сам. Нет, какая-то это паранойя. Всего лишь ход рационального мышления. У Ланского нет поводов набиваться ко мне в друзья, как и у меня нет поводов всецело доверять ему. Когда экипаж остановился напротив парадной лестницы, настала наша очередь выйти и засвидетельствовать свое почтение хозяевам вечера. Впервые предстать перед высшим светом вместе с сестрой и таким образом во всеуслышание заявить, что мы все еще являемся неотъемлемой его частью, несмотря на шаткое положение рода. Что ж, раз уж нас вынудили принять этот вызов, то я приму его со всем достоинством. Покинув карету и вдохнув свежий воздух полной грудью, подал Алисе руку. Сестрица едва не запуталась в воздушном подоле своего платья и не растянулась рядом на земле, однако я вовремя поддержал ее, и вот каблуки сестры коснулись мощеного камня подъездной дорожки. «Красота требует жертв», — виновато улыбнулась она. И действительно, облаченная в полный доспех, Алиса двигалась намного свободнее и куда грациознее, чем в бальном платье. Хотя пока она держала расшитый жемчугом редикюль, для массивного молота в ее руках попросту не было места. Мы принялись подниматься по лестнице, и уже сейчас я спиной чувствовал прикованные к нам взгляды. Вряд ли нам удастся затеряться среди гостей в бальном зале, но пусть смотрят. Надеялся, что, по крайней мере, Алиса сможет приятно провести этот вечер и не влипнуть в какую-нибудь неприятную историю. Двери поместья распахнулись перед нами, пропуская в светлый холл. Некоторые гости, повстречав знакомых, заводили разговоры уже здесь. Нам же с Алисой задерживаться тут не было смысла. Мы прошли дальше, поднялись по лестнице, покрытой ковровой дорожкой, и вручили свои приглашения в руки распорядителя. Не без некоторой досады я заметил, что убранство поместья графов Ланских разительно превосходит наше. Хотя разница наших титулов намекала совершенно на обратное. Просто в отличие от нас, богатство они с каждым годом только приумножали. Насколько я знал, все это по большей части благодаря развитию шахтерского промысла и добыче драгоценных металлов, в частности золотой руды. И тем меньше у них было причин заключать союз с опальными князьями. Теперь уже двери бальной залы распахнулись перед нами, и мы с Алисой переступили ее порог под звучный голос распорядителя. «Их светлейшество, великий князь Влад Николаевич Морозов и великая княжна Алиса Николаевна Морозова!» Взгляды всех присутствующих тут же обратились к нам, и по большей части в них читалось скорее удивление, нежели неприязнь. Мог бы догадаться, какие мысли сейчас витают в головах всех этих высокородных. Например, неужели уважаемые графы Ланские осмелились пригласить в свой дом людей, отвергнутых самим императором? Или неужто у обнищавших князей есть время и средства на то, чтобы разъезжать по танцевальным вечерам? Впрочем, телепатом я не был, а догадки лишь оставались таковыми. Мне было больше по душе изучать взволнованное лицо сестры с налившимися румянцем щеками, а остальное я уж как-нибудь переживу. Не впервой. Все же подобные вечера в более младшем возрасте казались куда серьезнее, ведь тогда я еще не терял надежду, что все исправится. Впрочем, мне быстро показали мое текущее положение в этом обществе. «Влад!» — с улыбкой от уха до уха вынырнул к нам Даниил и исполнил почтительный поклон. «И, разумеется, прекрасная Алиса Николаевна!» Аккуратно взял он ее ручку в свою и запечатлел краткий поцелуй на тыльной стороне ладони. «Я уж было подумал, что вы найдете предлог, чтобы не явиться сюда». Вновь перевел он взгляд на меня. «Зная тебя, всего можно было бы ожидать, но, предупреждая твой следующий вопрос, инициатором приглашения выступил вовсе не я, а мой отец». «Твой отец?» — вскинул я бровь. «Такого поворота я, если честно, не ожидал. Я сообщил ему о договоре, заключенном между нами», — весело продолжил Даниил, и, внимательно меня выслушав, он принял решение сперва познакомиться с тобой лично. «Да, пусть слава бежит далеко впереди тебя, но мой отец не из тех, кто любой дурной слух принимает на веру. Сергей Александрович — человек достойный, и совсем скоро ты сам сможешь в этом убедиться. Пройдемте». Обеими руками указал он направление, а затем решительно повел нас вперед сквозь толпу уряженных гостей. Нам с Алисой оставалось только переглянуться и молча последовать за ним, маневрируя между знатными господами и дамами, уворачиваясь от вездесущих слуг с подносами в руках и стараясь не потерять друг друга из виду. Первый танец, которым открывали сегодняшний вечер, должны были объявить с минуты на минуту. Не думаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы отвлекать хозяев от организационных моментов. Однако Даниила, казалось, такие мелочи нисколько не волновали. Интересно, на кого он пытался произвести большее впечатление своими выходками? На меня или же на мою сестру? Наконец мы остановились возле элегантной пары, мужчины лет 60 с пышными усами, в которых отчетливо проглядывали серебристые нити седины, и темноволосой женщины, на порядок моложе него, в приталенном золотистом платье, пожалуй, не дал бы ей больше 35. «Отец? Матушка?» — обратился к ним мой бывший однокашник и, бесцеремонно приобняв меня за плечи, подтолкнул вперед. «А вот и Влад Морозов пожаловал. Помнишь, я говорил тебе о нем? Влад, это Сергей Александрович, мой отец, а это Анастасия Потаповна, моя матушка». «Влад Николаевич», — с толикой какой-то отеческой доброты во взгляде обратил на меня взор Сергей Александрович. «Наслышан. Наслышан как о вас, так и о вашем благородстве. Рад свести с вами знакомство». «Благородстве? Это тут каким боком вообще?» Супруга его доброжелательно улыбнулась и мне, и Алисе. Мне даже показалось, что она собирается исполнить Книксон, но Сергей Александрович мягко остановил женщину одним движением руки. «Могу вас заверить, что радость — это взаимно», — сдержанно ответил ему, ничем не выказывая своего замешательства. «Но могло ли статься так, что Ланский с кем-то меня перепутал? Принял за кого-то другого еще в семинарии и теперь навешивает чужие заслуги. Хотя даже если вышло какое-то недоразумение, сейчас было не самое подходящее время, чтобы указывать на него. Касательно ваших договоренностей с моим сыном, мы обязательно обсудим все с глазу на глаз, как только я позволю себе немного выдохнуть». Заверил меня глава рода Ланских, красноречиво обведя взглядом собравшихся в зале гостей. «Но уже сейчас я с готовностью могу заявить о своем согласии заключить этот союз». «Это уже в который раз озадачили меня благая новость». «Все непременно. А теперь позвольте извинить», — хохотнул он в свои густые усы и подхватил молодую супругу под локоть. «Надобно открывать вечер, пока мои замечательные гости не напились раньше, чем объявят первый танец. А то уже бывали казусы, если вы понимаете, о чем я». С этими словами чета Ланских покинула нас, оставляя и меня, и сестру в легком недоумении. Да, Алиса, в отличие от меня, даже не старалась скрыть охватившие ее эмоции от такого заявления, и на лице ее застыла гримаса откровенного непонимания, которую тут же постарался развеять Даниил, протянув моей сестре руку в белоснежной перчатке. «Могу ли я надеяться, что вы, Алиса Николаевна, удостоите меня чести танцевать с вами вальс?» Согласно всем нормам этикета, предложил ей юноша. «О, ну, а почему бы и нет?» Недолго думая, вложила Алиса ручку в его ладонь и, озорно мне подмигнув, скрылась за спинами гостей вместе со своим партнером. Вскоре распорядитель объявил первый танец. Заиграл оркестр, расположившийся на балконах, пары пустились в пляс, а мои изначальные ожидания от этого вечера теперь хотя бы частично, но оправдывались. Партнерша для меня тут найдется вряд ли, а потому и танцевать мне, к счастью, не придется вовсе. Я уж было собирался взять с подноса фужер и присоединиться к остальным одиночкам, не сыскавшим себе пару для вальса. Но мои планы самым наглым образом нарушила тень, проскользнувшая мимо, подхватившая под руку и увлекшая за собой к кружащимся в танце людям. Все произошло так быстро, что опомнился я уже тогда, когда оказался в центре зала. В центре зала вместе с Ириной Громовой. Одна рука машинально легла на тонкую талию, вторая обхватила ладонь девушки. Ноги быстро поймали нужный ритм и почти сразу же принялись двигаться в такт музыки. «Ты?» — процедил я сквозь зубы, встретившись с глубоким омутом карих глаз. «Даже при всем желании отказать мне сейчас ты уже не сможешь», — на одном дыхании выпалила Ирина. И она была чертовски права. «Раз уж мы уже вошли в круг танцующих, отвергнуть свою нежданную партнершу у всех на виду так просто не получится. Вернее, попытаться-то можно, и при этом усугубить свое положение еще сильнее. Не лучший выход из сложившейся ситуации, как ни посмотри. Может, хоть так-то мне удастся поговорить с тобой?» Все тем же полушепотом произнесла девушка, пристально вглядываясь в мое лицо. Ткань ее светло-фиолетового платья струилась под моей рукой, и я только крепче стиснул талию молодой графини, чтобы ладонь ненароком не скользнула ниже. «Не вижу в этом смысла», — сразу поспешил я расставить все точки, ни на секунду не отвлекаясь от танца. «Твое происхождение говорит куда красноречивее слов». «Мое происхождение ничего не значит. Когда же ты это поймешь? Отношения с моей семьей уже на грани, и все лишь потому, что я всегда оставалась на твоей стороне. Всегда, Влад». Мужчины в передних парах мягко подхватили своих партнерш, закружили в воздухе и поставили обратно. Повторил то же движение, чтобы не ударить в грязь лицом, и вновь плавно повел Ирину в танце. «Я искренне прошу прощения за все, что сотворил мой отец», — снова заговорила Громова. «Если бы я только могла как-то образумить его, но я не могу». «Тогда чего ты добиваешься от меня?» — прищурился, разглядывая ее бесстыжие полные губы, слегка вздернутый носик и веера пушистых ресниц. Все же Ирина была красивой девушкой, это сложно было отрицать. «Жаль, что дурной. Я хочу помочь тебе. Всем, что в моих силах». «Тогда не лишним было бы узнать, какое право имеют люди твоего отца вторгаться в нашу часть бездны и воровать оттуда ресурсы». «Воровать?» На мгновение вспыхнул в глазах графини страх, однако я понимал, что это всего лишь очередная уловка. «Признаться честно, об этом я ничего не знала». «Тогда плохая из тебя выйдет помощница», — скривились мои губы в презрительной ухмылке. Помогать она собралась. Но девушка нисколько не растерялась. Напротив, с невиданной доселе уверенностью заглянула в мои глаза. «Я выясню все, что смогу, обещаю тебе». Казалось бы, на этом наш разговор можно было считать оконченным. Оставалось лишь дождаться окончания вальса и распрощаться. Но Ирина останавливаться на достигнутом не собиралась. «У тебя ведь есть доказательства?» «Доказательства причастности моего рода к нарушению границ». «Их достаточно. Если поделишься ими со мной, я могла бы попытаться надавить на отца, чтобы при любом удобном случае лишить меня их», — едко усмехнулся, уже понимая, к чему она клонит. «Все доказательства я предоставлю на суде, а об остальном тебе знать не обязательно». «Влад!» — мимо нас проплыла одна из самых неожиданных пар этого танцевального вечера. «Моя сестрица с Даниилом Ланским». Судя по выражению лица юноши, Алиса уже все ноги ему успела отдавить, но молодой граф с достоинством терпел неуклюжесть своей партнерши. «Я никогда не была тебе врагом и никогда им не стану», — с придыханием прошептала мне на ухо Ирина. «Просто хочу, чтобы ты знал это». «Значит, от демонов все же есть какой-то толк». Воспользовался я случаем припомнить ей давние обиды, и на глазах девушки в то же мгновение навернулись слезы. «Много же лет тебе потребовалось, чтобы осознать это». Последний аккорд был сыгран, и вальсирующие пары замерли в центре зала. «Это совсем не то, что ты...» Начала уж было оправдываться Ирина. «Танец окончен». Оборвал ее на полуслове. «Приятного вам вечера, Ирина Сергеевна. Ведь провести себя во второй раз я уже не дам». Короткий поклон напоследок, и вот я скрылся от девушки за спинами гостей. Алису с раскрасневшимися щеками сумел отыскать только несколькими минутами после, в компании все того же Ланского. Выглядел парень так, словно в одиночку зачистил добрую половину этажа в бездне, но явно довольный собой. «Ноги, ну, совершенно не слушались», — застал я обрывок их с сестрицей разговора. «Надеюсь, не слишком сильно отдавила твои». «Нет, вовсе нет, Алиса Николаевна, даже не почувствовал». Не так, чтобы очень убедительно соврал ей Даниил. Было видно, как ему не хотелось расстраивать девушку горькой правдой. «Если бы братец узнал, что движения совершенно вылетели у меня из головы...» «Ой, Влад!» — лишь сейчас заметила меня сестра и виновато улыбнулась. «Я это... редикюль». Помахала она сумочкой перед моим лицом и уже через секунду испарилась в неизвестном направлении. «Кажись, разговор нам дома предстоит серьезный». «Знаешь, учитывая, что сегодня состоялся ее дебют, справилась она на все 100». Незамедлительно встал Ланский на ее сторону, но вот меня обвести вокруг пальца ему не удастся. «Не хочешь, кстати, на свежий воздух выйти? Мы ведь так и не обсудили план будущих занятий. Хороший, считаю, повод, чтобы пропустить мазурку». «Терпеть не могу, мазурку». «Не отказался бы», — кивнул ему. «Мало того, что ничего привлекательного в двухчасовой мазурке, я тоже не видел. Причин, чтобы поговорить с младшим Ланским с глазу на глаз, у меня было более чем достаточно. Когда объявили второй танец, мы с Даниилом уже покинули душный зал и вышли на безлюдный балкон. Стихли звуки оркестра, заглушаемые стрекотом ночных насекомых, и дышать действительно стало чуточку легче. Нет, намного легче. Эх, ну а я говорил, что отец мой судит о людях не по слухам, а по деяниям». Со вздохом облокотился парень на перила и устремил взгляд на внутренний сад. Обе лестницы по бокам от балкона выходили как раз на него. «Даже если бы ты отказался от проведения занятий со мной, я все равно настоял бы на заключении этого союза, хотя бы в благодарность за все, что ты сделал ради меня в гимназии». «Вот об этом я и хотел бы с тобой поговорить». Встал рядом с Ланским, и он перевел на меня любопытный взгляд. «Что такое я мог сделать, если не помню, чтобы мы вообще пересекались во время учебы? Может, ты с кем-то меня спутал?» «О, нет!» — хохотнул в ответ Даниил. «Неужели я мог бы спутать с кем-то человека, который похлеще меня отстоял честь моей же семьи?» «Честь чего?» Теперь уже нисколько не скрывал я своего замешательства. «Когда я подобное успел?» «Я честь своей-то семьи не стремился в гимназии отстаивать, поскольку это изначально казалось мне делом неблагодарным и бессмысленным, но чтобы встать на защиту кого-то...» «Ну, могу и напомнить», — сыграющий на губах улыбкой протянул парень, «если наша первая встреча окончательно вылетела из твоей головы». «Значит так.